Псалом 67. Начальнику хора. Псалом Давида. Песнь. «Да поднимется Бог, и да рассеются враги Его, и разбегутся перед Ним ненавидящие Его. Как рассеивается дым, так рассей их. Как тает воск от огня, так пусть сгинут нечестивые пред Богом. А праведники пусть торжествуют. Да веселятся они пред Богом, радуются и ликуют. Пойте о нашем Боге, воспевайте имя Его, путь готовьте едущему по небесам. Господь имя Его, радуйтесь перед Ним. Он отец сирот и заступник вдов, Бог в жилище Своем святом. Бог одиноким дает дом и семью, избавляет узников от оков. А мятежники пусть остаются в пустыне. Боже, когда Ты шел пред народом Твоим, когда Ты шествовал через пустыню, музыка, содрогалась земля, небеса изливали дождь перед Богом Синайским, перед Богом, Богом Израиля. Боже, Ты щедроты Свои изливал дождем, Твоя страна изнемогала, Ты ее подкреплял. Твой народ живет на этой земле, и бедняку Ты творишь благо. Господь посылает слово, провозвестнет целое воинство. Цари воинств бегут, бегут, а ты, оставшаяся дома, дели добычу. Возле очагов своих вы отдохнете, словно голуби, чьи крылья серебром покрыты, перья чистым золотом. Вымел всесильный отсюда царей, как снежная буря на Цалмоне. О, гора Божья, гора Башан, гора высокая, гора Башан! Что вы смотрите с завистью высокие горы, на гору, где Бог захотел обитать, где Господь обитает вечно? Колесниц Божьих тысячи и тысячи тысяч, Господь среди них. Бог Синая во святилище. Ты взошел на высоту, увел пленников в плен, принял дань от людей, от тех, что были непокорны, и сотворил там обитель, о Господь Бог. День за днем, да будет благословен Господь. Он помогает нам нести наше бремя. Музыка. Бог для нас, Бог спасения. У Господа Бога избавление от смерти. Разобьет Бог темя врагов своих, косматую голову преступника. Господь обещал, «Я верну их с горы Башан, верну из пучины морской. Так что ты погрузишь стопы свои в кровь, и твои псы будут лакать кровь врагов. Видно шествие твое, о Боже, как идет мой Бог, мой Царь во святилище. Впереди певцы, позади музыканты, посредине девушки с бубнами». В собраниях благословите Господа Бога, Он — источник Израилев. Там Вениамин, младший во главе их, вожди Иуды с его многолюдством, вожди Завулона, вожди Нефалима. Боже, силе Твоей дай повеление, той силе, Боже, что Ты посылал нам на помощь. В храм Твой, в Иерусалим, цари Тебе принесут дань. Укроти зверя, что в тростнике, укроти народы, что могучи, как быки, пусть падут в ноги, принесут серебро. Разгони племена, желающие войны. Послы придут из Египта, кушиты руки к Богу возденут. Царства земные, воспойте Бога, воспевайте Господа. Музыка. Мчится он по небесам вечным, и возвышает свой голос, могучий голос. Воздайте славу Богу, словно покров над Израилем сила его и мощь его на облаках. Страшен ты, Боже, во святилище своем, о Бог Израиля. Он дает силу и мощь народу. Благословен Бог.